Игорь Павлов. Америка тревожных лет. Документальные очерки внутренней жизни и внешней политики Соединенных Штатов Америки в 70-80-е годы. Москва. Издательство политической литературы. 1984 год. Читает Николай Козей. От автора. Читатель знает многое о том, чем живет современная Америка. Знает, что ее развитие определяется глубоким кризисом, который переживает капитализм на современном этапе. Многое известно о том, что волнует в Америке честных людей. И читатель, конечно же, знает, нет и не может быть знака равенства между силой социальной тьмы, превратившей страну в эпицентр военной угрозы, и великим народом Соединенных Штатов, который внес большой вклад в фонд всего лучшего, что создали люди в новой и новейшей истории. Советский Союз самым серьезным образом подходит к отношениям Соединенными Штатами Америки. Это неотделимо от стремления КПСС к коренному оздоровлению международных отношений. Мирное сосуществование, развитие взаимовыгодных и равных, а еще лучше добрососедских отношений с Соединенными Штатами Америки – генеральная линия советской политики. Когда налаживаются контакты Москвы и Вашингтона, открываются шлюзы сотрудничеству СССР и Соединенных Штатов Америки в экономике, науке, технике, культуре, а главное в сфере укрепления безопасности в интересах всех народов. В годы Второй мировой войны это сотрудничество крепило антигитлеровскую коалицию, помогало спасти цивилизацию от смертельной угрозы фашизма. В 70-е годы сотрудничество двух государств продвигало вперед разведку, было источником многих побед разума. Со времен Владимира Ильича Ленина и по сей день руководители нашей страны неизменно подчеркивают, СССР всегда готов протянуть руку Соединенным Штатам ради добрых совместных дел. Наша страна готова к этому и сейчас, в период тревожного обострения международной обстановки. По словам генерального секретаря ЦК КПСС Константина Устиновича Черненко, Советский Союз, как великая социалистическая держава, полностью сознает свою ответственность перед народами за сохранение и укрепление мира. Мы открыты для мирного, взаимовыгодного сотрудничества с государствами всех континентов. Мы за мирное решение всех спорных международных проблем путем серьезных, равноправных, конструктивных переговоров. СССР будет в полной мере взаимодействовать со всеми государствами, которые готовы практическими делами помогать уменьшению международной напряженности, создавать в мире атмосферу доверия. Но Вашингтон времен Рональда Рейгана не в ладах с политическим реализмом, если не со здравым смыслом. Он глух к истинам эпохи, когда человечество обрело впервые в истории технические средства самоуничтожения. Американской мощью владеют люди, опьяненные страстью к господству. Нынешняя Америка стала средоточием милитаризма. Она всей своей практикой подтверждает глубину ленинской мысли. Империализм отличается наименьшим миролюбием и свободолюбием, наибольшим и повсеместным развитием военщины. Так что же происходит в современной Америке? Какие пружины определяют действия Вашингтона в мировых делах последнего десятилетия? В чем существо этих действий? Автор –